Глава 34. Плод. Проснулась я от стука топора. Вот это неожиданность. Дровосеки здесь, на островах, невозможно. Деревья здесь не рубили вот так, запросто. Для постройки хижин специально выращивали небольшие пальмы. Их потом срезали широкими ножами или спиливали. Для костров достаточно было веток, сломанных деревьев и горючих камней. Камни эти находили выше на плато, их там было в избытке. Морщась, закрывая глаза руками от слепящего солнца, я вышла из хижины. Каждый удар топора был словно выстрелом в мою голову. Ужасно. Раздался вдруг свист, шум, словно огромное дерево рухнуло на землю, ломая все вокруг. Я вышла на площадь, где мы вчера пировали. Какая-то полуобнаженная туземка неожиданно подскочила ко мне и протянула чашу из кокосовой скорлупы. Я принюхалась. Пахло чем-то сладким и свежим. «Ты совершенно не умеешь пить, белая рыбка. Кава-кава не для тебя. Пей, это уймет твою жажду и исцелит тело». Попробовала. Какие-то травы, ягоды. Очень вкусно и освежающе. Мне сразу полегчало. Спросила, где мои спутники. Оказалось, шаман-птица там, на берегу, а женщина с глазами, как тьма, еще спит. Ей не выглядело, наверное, ничуть не лучше меня. Глаза у нее опухли, стали совсем щелочками. Волосы всколокоченные и слипшиеся. От каждого удара топора, эхом разносившегося по деревне, она вздрагивала и морщилась. «Мы идем купаться», — сказала ей я, и, несмотря на сопротивление, потащила за собой. Я хорошо знала этот остров. Побережье, густой тропический лес, в центре горное плато, совсем небольшое, каменистое. Там жили только говорящие с духами, шаманы. Племя О-Охо разбило свою деревню у его подножия на краю леса, не только потому, что они наблюдатели и охранники островов, еще и потому, что здесь есть несколько источников питьевой воды, и к одному из них я привела подругу. Маленькое круглое озеро, неглубокое, кристально чистое, прогретое жарким солнцем до самого дна. Небольшой водопад, шумом обрушивающий свои струи в воды озера. Шелковистая трава вокруг. Это место называется Ило Сиензано. «Женская лона, чтоб ты понимала», — с усмешкой сообщила я. Ени неуверенно хихикнула. «Да, здесь очень редко бывают мужчины, разве что для особых обрядов. Не бойся, никто нас не увидит. Разве что женщины придут. Можно купаться смело». Красиво, очень тихо и так спокойно. По легенде, сама великая мать всего сущего создала это место, чтобы отдыхать здесь. Мужчины верят, что богиня любит сюда возвращаться. Увидев ее, не устоит ни один смертный, потеряет рассудок от ее красоты. Только самые отчаянные смельчаки доказывают свою любовь, приводя своих женщин на эти берега, ночью. Ночью богиню разглядеть сложно. Все это я рассказывала Ясинаге, прекрасно понимая, что этой же ночью она будет испытывать храбрость своего мужчины. Интересно, приведу ли я когда-нибудь сюда Армана? Спустя некоторое время к нам присоединились местные женщины. Гибкие, черные и совершенно бесстыжие. Мы купались в рубашках. Обе выросли в Нихоне, где обнажение не допускается даже в бане. Раздевались там только лишь перед мужчиной, и то подобную честь нужно было еще заслужить. Не то чтобы мы действительно следовали этой традиции, но, мучительно стесняясь друг друга, решили не обнажаться. Туземки не ведали стыда. Они смеялись, брызгались, ели в воде сочные фрукты, угощали нас, бесцеремонно тыкали в нас пальцами и хихикали. Пришлось сказать им, что наша белая кожа чересчур нежна для жаркого солнца, поэтому мы прячем ее под тканью. Это они поняли и смеяться перестали, но все равно глазели. Очарование было нарушено, да и мы уже устали. Отжали волосы, натянули свои штаны, сунули ноги в плетеные сандалии, подаренные вчера вождем, и вернулись в деревню, где обнаружили нечто потрясающее. Макеши вместе с местными мужчинами сооружали большой плод. Работа кипела вовсю. Рубили, обтесывали, плели и вязали. Нас прогнали отдыхать и набираться сил, а мы и не возражали. Спустя пару дней наше плоское судно уже покачивалось на волнах. 7 очень толстых бревен были крепко стянуты тросами. Поверх них уложены тонкие стволы бамбука и пальмовые листья. Двуногая мачта, на ней натянут парус, маленькая хижина посередине. Такая низкая, что в ней можно только сидеть или лежать. Нос у плота острый, и сзади киль с рычагом. Макеши времени зря не терял, в отличие от нас, бездельниц. Явно уже побывал несколько раз на корабле. В хижине поверх листьев было кинуто стёганое лоскутное одеяло и несколько тюков с одеждой. Это он правильно придумал. Можно не брать с собой много еды или воды. Острова нас прокормят. Но одежда нужна. И оружие, и ткани, и цветные стеклянные бусы, и тонкой выделки кожаные ремни, и несколько фигурных бутылок, и даже фетровая треуголка, наверное, пригодится. Впрочем, треуголку Макеши тут же нахлобучил себе на голову и объявил себя капитаном. Мы не возражали. В дорогу нам дали корзину с фруктами, несколько баклашек питьевой воды и блюдо с той самой жареной рыбой. Мы с Йенни немедленно забрались на борт плота. Туземцы оттолкнули нас длинными шестами, капитан взмахнул рукой, и ветер наполнил парус. Мы поплыли вдоль берега. Макеша развернул карту, подзывая своих матросов. «Остров обогнем с восточной стороны. Здесь пролив с хорошим предсказуемым береговым течением. Оттуда напрямую пройдем между Птичьим островом и землей маленьких людей. По воде это примерно 40 лье. Неделя, не больше. Возражения есть?» Возражений не было. Разве что я бы хотела заглянуть и на Птичий остров, о чем я ему и сообщила. Мне было интересно, наконец, увидеть этого легендарного мужчину, Антуана Бревса. Мужчину, можно сказать, с самой большой буквы «М». «А как так вышло, что ты, сын Бревса, вырос в племени Оохо?» — спросила Йенни. Я эту историю знала, но с удовольствием послушала еще раз. Острова — уникальное место. К нему невозможно приблизиться ниоткуда, кроме как с севера. Со всех сторон их окружают крайне опасные воды. Подводные скалы, отвесные и неприступные берега, катастрофические приливы и коварные бризы. Коралловые рифы, населенные невозможными морскими чудовищами. Множество смельчаков гибли в тех коварных водах, и ни разу никто не слышал, чтобы хоть один корабль доплыл до места назначения. Зато на севере путешественников встречает океанская гладь, приветливый берег с золотым песком и шаманы. Именно здесь живут самые сильные туземные колдуны. И когда в каком-то племени рождается ребенок, явно наделенный даром, его отправляют в Оохо учиться у лучших. Иногда забирают силой, покупают, похищают. Макеши в свое время попросту украли у родителей. Сложные среди туземцев отношения. Те же огненные люди ненавидят всех вокруг, а маленьких с соседнего острова не трогают. Племя с Птичьего острова периодически вступает в войну с Оохо. Иногда племена объединяются, часто заключают торговые договоры. Военные стычки тоже нередки. К счастью, никогда никакие местные разборки не касались гостей. Впрочем, гости так далеко и не проплывали. Мы вторые. Макеши здесь, на островах. Маг очень сильный. Вдали от дома он способен не на многое. Зелья, наговоры, иногда управление погодой. Любой шаман умеет вызвать осадки и найти воду под землей. Тут же сила переполняла его, переливалась через края. Он управлял нашим плотом лишь одними движениями пальцев. Двигались мы очень быстро. Я даже не представляла, что большой плот может быть таким юрким. «Еще раз показываю. Мы плывем вот так». Макеши снова достал карту и пальцем прочертил линию. «Никуда не заходим. Незачем. Воды нам хватает. Рыба вон в море водится, если закончится провиант. В дневнике ясно сказано, что путь графа закончился на Огненном острове. Нам нечего делать на других островах. И если вдруг со мной что-то случится, тогда вы сможете вернуться обратно к Оохо я надеюсь». Мы замолчали. Всем было понятно, что без Макеши мы тут пропадем. Управлять плотом он нас учил, но ветер и волны нам не подчинялись. Все, что мы могли, пристать к ближайшему же берегу и просить помощи у туземцев. И неизвестно еще, что они сделают с двумя женщинами. У меня на поясе висит веер, любимое мое оружие. Под ветками и листьями в хижине хорошие ножи и короткий меч. От огнестрельного оружия пришлось отказаться. Макеша сказал, что местные духи могут очень разозлиться из-за выстрелов. В общем, задача Макеши — привести нас к огненному острову, а наша с Йенни — беречь нашего лоцмана. Мы и берегли, заставляли его есть и спать, нахлобучивали на голову шляпу в полдень, поили почти насильно. Не спорили с ним, не возражали ни в чем. И он вскоре заявил, что такого скучного времяпрепровождения он и не припомнил. То ли дело Роналевс, там вечно случались какие-то стычки, драки и приключения. А тут сплошная патока и всеобщая любовь. Я немедленно напомнила ему, что ветер все слышит, и духи островов тоже. Ох, и накличет он на нас беду. Туземец согласился и замолчал. Достал карту и снова стал вглядываться в нее. «Завтра будем на месте», — наконец сказал он.